скажите на милость, ежели могут быть сказки о всяких человеческих профессиях и ремеслах, о королях, принцах и разбойниках, пастухах, рыцарях и колдунах, вельможах, дровосеках и водяных, то почему бы не быть сказки о почтальонах? Взять, к примеру, почтовую контору. Ведь это прямо заколдованное место какое-то. Всякие тебе тут надписи, курить воспрещается и собак вводить запрещается. И пропасть разных грозных предупреждений. Говорю вам, ни у одного волшебника или злодея в конторе столько угроз и запретов не найдешь. По одному этому уже видно, что почта – место таинственное и опасное. А кто из вас, дети, видел, что творится на почте ночью, когда она заперта? На это стоит посмотреть. Один господин, Колбаба по фамилии, а по профессии письмоносец, почтальон, на самом деле видел и рассказал другим письмоносцам да почтальонам, а те другим, пока до меня не дошло. А я не такой жадный, чтобы ни с кем не поделиться, так уж поскорее с плеч долой. Начинаю. Надоело господину Колбабе, письмоносцу и почтальону, почтовое его ремесло. Дескать, сколько письмоносцу приходится ходить, бегать, мотаться, спешить, подметки трепать, да каблуки стаптывать. Ведь каждый божий день нужно 29735 шагов сделать, в том числе 8249 ступеней вверх и вниз пройти. А разносишь-то все равно одни только печатные материалы, денежные документы и прочую ерунду, от которой никому никакой радости. Да и контора почтовая – место неуютное, невеселое, где никогда ничего интересного не бывает. Так бранил господин Колбаба на все лады свою почтовую профессию. Как-то раз сел он на почте возле печки, пригорюнившись, да и заснул. И не заметил, что 6 пробило. Пробило 6, и разошлись все почтальоны и письмоносцы по домам, заперев почту, и остался господин Колбаба там в заперти, спит себе. Вот ближе к полуночи просыпается он от какого-то шороха, будто мыши на полу возятся. Эге, подумал господин Колбаба, у нас тут мыши. Надо бы мышеловку поставить. Только глядит, не мыши это, а здешние конторские домовые. Этакие маленькие бородатые человечки, ростом с курочку-бентамку, либо белку, либо кролика дикого, или вроде того. А на голове у каждого почтовая фуражка. Ну, не дать не взять, настоящие почтальоны. И накидки на них, как на настоящих письмоносцах. «Ишь, чертенята!» — подумал господин Колбаба, а сам ни гугу губами не пошевелил, ну, чтобы их не спугнуть. Смотрит, один из них письма складывает, которые ему Колбабе утром разносить. Второй почту разбирает, третий посылки взвешивает и ярлычки на них наклеивает. Четвертый сердится, что, мол, этот ящик не так обвязан, как полагается. Пятый сидит у окошка и деньги пересчитывает, как почтовые служащие делают, и ворчит при этом. Так я и думал, обчелся этот почтовик на один геллер. Надо поправить. Шестой домовой, стоя у телеграфного аппарата, телеграмму выстукивает. Эдак вот так-так-так-так-так-так-так-так. Ну, господин Колбаба понял, что он телеграфирует человеческими словами вот что. Алло, Министерство почты? Почтовый домовой номер 131, доношу, все в порядке, точка. Коллега Эльф Матлфоусек кашляет, сказал со больным и не вышел на работу, точка. Перехожу на прием, точка. Тут письмо в Каннибальское королевство, город Бамболимбонанду, промолвил седьмой коротыш. А где это такое? Это тракт на Бенешев, ответил восьмой мужичок с ноготок. Припиши, коллега. Каннибальское королевство, железнодорожная станция Нижний Трапезунд, почтовое отделение Кошачий замок, авиапочта. Ну вот, все готово. Не перекинутся ли нам, господа, в картишки? Отчего же, ответил первый домовой и отсчитал 32 письма. Вот и карты. Можно начинать. Домовой взял эти письма и стасовал. «Снимаю», — сказал первый чертик. «Ну, сдавай», — промолвил второй. «Эх, ха-ха-ха-ха», — проворчал третий. «Какая плохая карта! Хожу!» — воскликнул четвертый и шлепнул письмом по столу. «Крою», — возразил пятый, кладя новое письмо на то, которое положил первый. «Слабовато, приятель», — сказал шестой и тоже кинул письмо. «Шалишь», — промолвил седьмой, — «покрупней найдется». «А у меня козырный туз», — крикнул восьмой, кидая свое письмо на кучку остальных. Этого, детки, господин Колбаба выдержать не мог. «Позвольте вас спросить, господа карапузики», — вмешался он. А что это у вас за карты? А, господин Колбаба, ответил первый домовой, мы вас не хотели будить, но раз уж вы проснулись, садитесь сыграть с нами. Мы играем просто в марьяж. Господин Колбаба не заставил просить себя дважды и подсел к домовым. Вот вам карты, сказал второй домовой и подал ему несколько писем. Ходите. Смотрит господин Колбаба на те письма, что у него в руках, и говорит, не в обиду, будь вам сказано, господа карлики, нету в руках у меня никаких карт, одни только недоставленные письма. Вот-вот, ответил третий мужичок с ноготок, это и есть наши игральные карты. Промолвил господин Колбаба, вы меня простите, господа, но в игральных картах должны быть самые младшие семерки, потом идут восьмерки, потом девятки и десятки, потом валеты, дамы, короли и самая старшая карта – туз, а ведь среди этих писем ничего похожего нет. Очень ошибаетесь, господин Колбаба, сказал четвертый малыш. Ежели хотите знать, каждое из этих писем имеет большее или меньшее значение, смотря по тому, что в нем написано. Самая младшая карта, объяснил первый карлик, семерка или семитка, это такие письма, в которых кто-нибудь кому-нибудь лжет или голову морочит. Следующая младшая карта, восьмерка, подхватил второй карапуз. Такие письма, которые написаны только по долгу или обязанности. Третьи карты, постарше, девятки, подхватил третий сморчок. Это письма, написанные, ну так, просто из вежливости. Первая старшая карта, десятка, промолвил четвертый. Это такие письма, в которых люди сообщают друг другу что-нибудь новое и интересное. Вторая крупная карта – валет или хлап, сказал пятый. Это те письма, что пишутся между добрыми друзьями. Третья старшая карта – дама, произнес шестой. Такое письмо человек посылает другому, чтобы ему приятное сделать. Четвертая старшая карта «Король», сказал седьмой. Это такое письмо, в котором выражена любовь. А самая старшая карта «Туз», докончил восьмой старичок. Это такое письмо, когда человек отдает другому все свое сердце. Эта карта все остальные бьет, над всеми козырится. К вашему сведению, господин Колбаба, это такие письма, которые мать ребенку своему пишет, либо один человек другому, которого он любит больше жизни. Ага, промолвил господин Колбаба. Но в таком случае позвольте спросить, как же вы узнаете, что во всех этих письмах написано? Ежели вы их вскрываете, судари мои, это никуда не годится. Этого, милые, нельзя делать. Разве можно нарушать тайну переписки? Я тогда, негодники, вы этакие в полицию сообщу. Это ведь страшный грех, чужие письма распечатывать. Про это, господин Колбаба, нам хорошо известно, сказал первый домовик. Да мы, голубчик, ощупью сквозь запечатанный конверт узнаем, какое там письмо. Равнодушное на ощупь холодное, а чем больше в нем любви, тем письмецо теплее. А стоит нам домовым запечатанное письмо на лоб себе положить, прибавил второй Так мы вам от слова до слова скажем, про что там написано. «Это дело другое», — сказал господин Колбаба. «Но уж коли мы с вами здесь собрались, хочется мне вас кое о чем расспросить. Конечно, ежели позволите. От вас, господин Колбаба, секретов нет», — ответил третий домовой. «Спрашивайте, о чем хотите». Очередь господина Колбабы, и он положил то самое письмо на три остальные. «Ваша взяла, господин Колбаба», — сказал первый чертяка. «Вы ходили с самой крупной картой, тузом червей». «Прошу прощения», — возразил господин Колбаба, «но вы уверены, что моя карта такая крупная?» «Конечно», — ответил домовой. «Ведь это письмецо парня к девушке, которую он любит больше жизни?» «А, не может быть, нарочно, нарочно не согласился господин Колбаба». «Да именно так», — твердо возразил карлик. «Ежели не верите, ну давайте прочту». Взял он письмо, прислонил ко лбу, закрыл глаза и стал читать. «Ненаглядная моя Марженка, пышу я тебе». «Орфографическая ошибка», — заметил он. «Тут надо «и», а не «ы». «Пышу я тебе, чтоб получил место шофера. Так ежели хочешь, можно справлять свадьбу. Напиши мне, ежели еще меня любишь, пыши. Скорей, твой верный Францик». «Очень вам благодарен, господин домовой», — сказал господин Колбаба. «Этого-то мне и надо было знать. Большое спасибо». «Да не за что», — ответил мужичок с ноготок. «Но имейте в виду, там 8 орфографических ошибок. Этот Францик не особенно много вынес из школы. Хотелось бы мне знать, какая же это Марженка и какой Францик», — пробормотал господин Колбаба. «Тут помочь не могу, господин Колбаба», — сказал крохотный человечек. «На этот счет ничего не сказано». Господин Колбаба доложил почмейстеру, что письмо написано каким-то шофером Францеком, какой-то барышне Марженке, на которой этот самый Францик хочет жениться. «Боже мой!» — воскликнул почмейстер. «Это же страшно важное письмо! Необходимо вручить его барышне!» «Я бы это письмецо мигом доставил», — сказал господин Колбаба. «Только бы знать, какая у этой барышни Марженки фамилия и в каком городе, на какой улице, под каким номером дом, в котором она живет. это всякий сумел бы, господин Колбаба, возразил почмейстер. Для этого не надо быть почтальоном, а хорошо бы, вот несмотря ни на что, это письмо ей доставить. Ладно, господин почмейстер, воскликнул господин Колбаба. Буду эту адресатку искать, хоть бы целый год бегать пришлось и весь мир обойти. Сказав так, повесил он через плечо почтовую сумку с тем письмом да хлеба краюхой и пошел на розыски. Ходил, ходил всюду, спрашивая, не живет ли тут барышня такая, Марженкой звать, которая письмецо от одного шофера по имени Францик ждет. Прошел, ой, всюду прошел. И всюду спрашивал насчет барышни Марженки. И барышень этих Марженок в Чехии пропасть оказалась общим числом 409 980. Но ни одна из них не ждала письма от шофера Францика. Некоторые действительно ждали письмеца от шофера, да только звали этого шофера не Франциком, а либо Тоником, либо Владиславом, либо Вацлавом, Йозефом, либо Ярлем, Лойзиком или Флорианом, либо Йоганом, либо Вавржинцем, а то еще Домиником, Венделином, Эразмом, ну, по-всякому, а Франциком ни одного. И проходил так господин Колбаба целый год, да еще день. И все никак не мог вручить письмо надлежащей барышне Марженке. Много чего узнал он. Видел деревни и города, поля и леса, восходы и закаты солнца, прилет жаворонков и наступление весны, посев и жатву, грибы в лесу и зреющие сливы. Видел жатский хмель и мельницкие виноградники, торжебонских карпов и пордубицкие пряники, но досыта насмотревшись на все это за целый год с днем, все понапрасну, сел, повесив голову у дороги, и сказал себе: «Эх, видно, напрасно хожу, не найти мне этой самой барышни Марженки». Обидно ему стало до слез. Барышню Марженку-то жалко, что не получила она письма от парня, который ее больше жизни любит. И шофера Францика жалко, что письмо его доставить не удалось. И самого себя так жалко, что столько трудов на себя принял. В дождь и в жару, в слякоти, ненасти по свету шагал. А все зря. Сидит так у дороги, горюет. Глядь, по дороге автомобиль едет. Катится себе потихонечку, километров это 6 в час. И подумал господин Колбаба: верно, какой-нибудь устаревший рыдван исползет. Но как подъехал тот автомобиль ближе, ей-богу, прекрасный 8-цилиндровый Бугатти, а за рулем печальный шофер сидит весь в черном, а сзади господин печальный, тоже в черном. Увидел печальный господин грустного господина Колбабу у дороги, приказал остановить машину и говорит: «Садитесь, почтальон, подвезу немного». Обрадовался господин Колбаба, потому что у него от долгой ходьбы ноги заболели. Сел он рядом с печальным господином в черном и тронулась машина дальше в свой печальный путь. Проехали они так 3 километра. Спрашивает господин Колбаба: «Простите, сударь, вы не на похороны едете?» «Нет», – промолвил глухим голосом печальный господин. «Почему вы думаете, что на похороны?» «Да потому, сударь», – ответил господин Колбаба, «что вы изволите таким печальным быть». «Оттого я такой печальный», — говорит за могильным голосом господин, «что машина едет так медленно и печально». «А почему?» — спросил господин Колбаба. «Такой замечательный Бугатти едет так медленно и печально». «Оттого, что ведет ее печальный шофер», — мрачно ответил господин в черном. «А-а-а», — промолвил господин Колбаба. «А позвольте спросить, ваша милость, отчего же так печален господин шофер?» «От того, что он не получил ответа на письмо, которое отправил ровно 1 год и 1 день тому назад», ответил господин в черном. «Понимаете, он написал своей возлюбленной, она ему не ответила, и вот он думает, что она его разлюбила». Услышав это, господин Колбаба воскликнул: «А позвольте спросить вашего шофера, не Франциком звать?» Его зовут господин Франтишек Свобода, ответил печальный господин. А барышню не Марженкой ли? Продолжал свои расспросы господин Колбаба. Тут отозвался печальный шофер. Мария Новакова. Вот имя изменщицы, которая забыла мою любовь, промолвил он с горьким вздохом. «Ага!» – радостно воскликнул господин Колбаба. «Милый мой, так вы и есть тот глупец, тот дурак, тот пень, та тупица, тот путаник, тот стаерос, то бревно, та дубина, та балда, то полено, то помело, тот капустный качан, тот урод, тот пентюх и так лягуша, тот ненормальный, тот помешанный, тот простофиля, тот лунатик, тот юродивый, тот губошлеп, тот распутеха, тот растереха, та тыква, та картофелина, тот шут, тот паяц, тот дурень, тот петрушка, та лапша, тот слюнтяй и тот Ванька, который опустил в почтовый ящик письмо без адреса и без марки, да?» «Господи, как же я рад, что имею честь с вами познакомиться! Ну как же барышня Марженка могла вам ответить, ежели она вашего письма до сих пор не получила?» «А где? Где мое письмо?» – воскликнул шофер Францик. «Да вы мне только скажите, – ответил Колбаба, – где барышня Марженка живет. И письмо, будьте уверены, сейчас же полетит прямиком к ней. Господи, Боже ты мой, целый год с одним днем таскаю я это письмо в сумке, по всему свету рыскаю, ищу эту самую барышню Марженку. Ну-ка, золотой мой паренек, давайте мне живо скорее мигом без промедления адрес барышни Марженки, и я пойду вручу ей это письмецо». «Никуда вы не пойдете, господин почтальон», — сказал господин Черным. «Я вас туда отвезу». «Ну-ка, Францик, поддай газу и кати к барышне Марженке». Договорить, как шофер Францик дал газ, машина рванулась вперед и пошла быстрее, быстрее, быстрее, еще быстрее, быстрее. Мотор пел, заливался, рычал, гудел от радости. И господин в черном должен был держать обеими руками шляпу, чтобы она не улетела. И господин Колбаба вцепился обеими руками в сиденье. А Францик кричал: «Славно катим, а! 180 километров! Ну, ей-богу, не едем, а летим прямым ходом по воздуху. Вот она дорога-то где осталась. Ей-ей, у нас же крылья выросли!» И летя так со скоростью 187 километров, они увидали хорошенькую беленькую деревушку. Да это Лебнятов, честное слово! Шофер Францик сказал: «Ну вот и приехали. Тогда остановитесь, промолвил господин в черном, и машина опустилась на землю. Прямо у деревенской околицы. А Бугатти этот неплохо бегает, с удовольствием отметил господин. Ну, теперь, господин Колбаба, можете отнести барышне Марженке письмо. Не лучше ли будет, ежели господин Францик сам расскажет ей, что в этом письме написано? Там целых 8 орфографических ошибок. Что вы, возразил Францик. Мне стыдно ей на глаза показаться. Ведь она столько времени ни одного письма от меня не получала. Верно, совсем уж меня забыла и не любит нисколько, прибавил он сокрушенно. Идите вы, господин Колбаба. Она живет вон в том домике, у которого окна такие чистые, как вода в колодце. Иду, ответил господин Колбаба. Замурлыкал себе под нос. Едет, едет, едет он. Едет славный почтальон. И раз-два правой, раз-два левой к тому домику. А там у чистого окошечка сидела бледная девушка и подрубала полотно. «Дай Бог здоровья!» – барышня Марженка окликнул ее господин Колбаба. «Не платье ли себе шьете подвенечное?» «Ах, нет!» – печально ответила барышня Марженка. «Это я саван себе шью». «Ну-ну!» – участливо промолвил господин Колбаба. «Ай-яй-яй-яй, угодники пресвятые! Ей-яй-яй, мученики преподобные! Может, до этого не дойдет? Вы, барышня, разве больны?» «Не больная!» – вздохнула барышня Марженка. «А только сердечко у меня разрывается от горя». «А чего же это оно у вас так болит? Позвольте спросить». От того, что вот уже год и день, тихо промолвила барышня Марженка, уже день и год я жду одного письмеца. Оно все не приходит. Не горюйте, стал утешать ее господин Колбаба. А я вот целый год и день письмо одно ношу в сумке. И не найду, кому отдать. Знаете что, барышня Марженка, отдам-ка я его вам. И он подал ей письмо. Барышня Марженка побледнела еще больше. «Господин письмоносец!» – тихим голосом промолвила она. «Это письмо, наверное, не ко мне. На конверте нет адреса. А вы загляните внутрь!» – возразил господин Колбаба. «Ну, если не вам, вернете мне. Вот и все». барышня Марженка распечатала дрожащими руками письмо и только начала читать. На щеках ее выступил румянец. «Ну как?» – спросил господин Колбаба. «Вернете мне или нет?» «Нет», – пролепетала барышня Марженка. Пролепетала, сияя от радости. «Ведь это то самое письмо, господин почтальон, которого я целый год и день ждала. Я не знаю, как и благодарить вас, господин письмоносец». «Я вам скажу, как», – ответил господин Колбаба. «Уплатите мне 2 кроны штрафа за то, что письмо без марки. Понятно? Господи Иисусе, я ведь с ним целый год и день бегаю, чтобы эти 2 кроны в пользу почты взыскать. Вот так». «Ну, покорно, благодарю», – продолжал он, получив 2 кроны. «А там вон, сударыня, кто-то вашего ответа ждет». И он кивнул на шофера Францика, который тут как тут стоял на углу. И пока господин Францик получал ответ, господин Колбаба, сидя рядом с господином в черном, говорил ему: «Год и день, ваша милость, я с этим письмом пробегал. Да стоило того. Во-первых, чего только не повидал. Такая это чудная, прекрасная страна. Ага. Господин Францик уже назад идет. Ну, понятно, такое дело легче с глазу на глаз уладить, чем письмами без адреса. А Францик ничего не сказал, только глаза его смеялись. Он сел за руль, нажал стартер, включил сцепление и газ, и машина тронулась с места плавно, легко, как во сне. Хорошо идет машина, с удовольствием отметил господин в черном. А это от того, что ее ведет счастливый шофер. Они доехали благополучно, и мы с вами тоже.